ипостаси, а его первая ипостась – мужчина. Так что, Марсус, он тебе не родит, как бы тебе этого не хотелось. И мы возвращаемся к тому, с чего и начинали, громко, резюмировала Мирана. Отлично, да, кивнул Каин, действительно отлично. Динея, а как он вообще умудрился стать оборотнем? Я вот как-то не припоминаю подобных случаев. Если честно, то не знаю, чуть пожала плечами богиня. Тут столько всего сложилось. Он демон из другого мира в чужом теле, плюс магическое истощение, плюс камень слез. Сам чего-то наплел в пьяном виде. Добавьте еще пророчество, которое могло вмешаться, чтобы его спасти. Как все случилось, что произошло, без понятия. Я при этом не присутствовала. На все воля богов, усмехнувшись, произнесла Диная, нарушая установившуюся тишину. «Ха-ха, да, очень смешно», — хмуро сказал Каин. «Все просто обхохотались. Ну и что мы теперь будем делать? Может, рассказать эльфам, кто он такой на самом деле, и они его сами грохнут?» — предложил Марсус. «И кто будет этот смельчак? Тот, кто расскажет?» «Тишина. Тогда придется признать, что мы никак не влияем на события и становимся просто сторонними наблюдателями», — резюмировал Каин. «Я начал подготовку к войнушке против Империи». Как бы, возражая ему, произнес Марсус. «Смысла в этом», — махнул рукой Каин. «Только торговлю всю порушишь, и смертных побьешь», — сказала Диная. «И любви меньше станет», — вздохнула Мирана. «А мне все равно», — сказала Хель. Все присутствующие дружно уставились на нее. «Чем больше хаоса в настоящем, тем больше вариантов будущего», — несколько расплывчато пояснила богиня смерти. «Правильно», — обрадовался Марсус. «Ну я бы не стал утверждать с такой уверенностью», задумчиво протянул Каин. «А когда он будет превращаться из одной ипостаси в другую?» Секунду спустя задал он вопрос Динае, видно продолжая раздумывать над проблемой. «Не знаю», — покачала головой та, — «таких оборотней в нашем мире, отродясь, не бывало». «Отлично», — с сарказмом произнес Каин. «Просто отлично, Эри». Не торопясь отвечать на прозвучавший вопрос, я молча смотрел в светлокарие глаза древней эльфы, глаза, в которых светилась радость и надежда. Почему-то фантазировать не было никакого желания, уж слишком эти глаза верили. Это, пожалуй, как со щенком, он так рад тебе, так доверяет, так искренен. Но и правду сказать я тоже не мог, а она не могла не спросить. «Какую весть ты принесла нам, вестница?» — задала вопрос Тауретери, просительно заглядывая мне в лицо. «Богиня вернулась, мне нечего сказать тебе», — ответил я, пожимая плечом и максимально излучая в ментал правду. «У меня нет ответа на твой вопрос». «Как же так?» — растерялась она, неверяще всматриваясь в мое лицо. «Но ты ведь вестница, ты не можешь не знать». Я вновь пожал плечом и принялся перечислять, задумчиво припоминающим голосом. «Помню, я спала, потом проснулась, я летела над облаками, долго, я устал. Спустился на землю и попал в капкан. Я печально смотрел на эльфийку, надеясь, что она все объяснит себе сама, а потом объяснит мне. Судя по сосредоточенному выражению ее лица, отражающему усиленный мыслительный процесс, шансы на это были неплохие. Спала? Да. Значит, богиню ты не видела? Нет, только облака. Тауретери разочарованно прикусила губу, напряженно размышляя. Несколько секунд тишины. А почему ты говоришь о себе, словно ты мужчина? Наконец, поинтересовалась она. А я уж думал, не заметила, придется еще раз повторить. Почему? Переспросил я и надолго задумался, уставившись в пол. На самом деле все просто. Я был совершенно не уверен, что смогу четко отследить правильное завершение окончаний. Я ведь всегда был мужского рода. Забудусь, и как пить дать где-нибудь лани добавлю, буду потом глупо выглядеть. Поэтому я придумал объяснялку, которую сейчас и озвучивал, прикрывая свой возможный будущий прокол. «Почему?» — еще раз задумчиво повторил я, поднимая свой взор. «Может, потому, что я когда-то была мужчиной?» Смотрю прямо в глаза Тауретери. Секунда, другая, они становятся круглее, и в них появляется понимание. «Элендиэль?» — тихо-тихо, почти шепотом и с каким-то ужасом произнесла она, поднося пальцы к губам, наклонив голову к плечу. Сделал вид, что размышляю, словно звук этого имени для меня что-то значит. «Я вспомню», — тряхнув головой, честно-честно сказал я. «Вспомню и скажу. Тилувиль, Лилинды, Эльтювинь, Элеоранара, Альтитувель, забросала она меня именами. Ты их воплощение, наши великие воины и воительницы вернулись в мир, чтобы вернуть своему народу богиню, а что, неплохая легенда, а не помню, потому что их всех много и в голове пока не утряслось, и отсюда ход, всплывающие в памяти, отрывочные воспоминания, которые требуют пояснения и толкования. Например, мне что-то нужно вспомнить о порталах, великие, благоговейно смотря на меня, трясущимися губами, произнесла Тауритари, спасибо, спасибо, пресветлые, даже в смерти, вы сражаетесь за нас, своих детей, в глазах ее стояли слезы, она низко-низко поклонилась мне, а все же, как насчет совести, поинтересовался внутренний голос, бабушке столько лет, а ты ее обманываешь, даже мне ГМ, неудобно, так сложились обстоятельства, да и потом, кто сказал, что я ее, совсем обманываю, будет мне выгодно, найду я ей их богиню, при, случае, ну да, конечно, я так сразу и подумал, прошу простить меня, Светозарная, выпрямилась Тауритари, вытирая слезы на щеках прямо так, ладонями, просто столько сразу, вспомнилось, столько жертв, столько достойнейших, бабушка, ты плачешь, отправленная переодеваться Амалера пулей влетела на открытую веранду, где мы с эльфийкой коротали время, пока нам накрывали завтрак, что случилось, испуганно округлив глаза, она сначала посмотрела, на меня, потом на бабушку, у тебя что-то болит, тебя кто-то обидел? Нет, внученька, это от радости, растирая слезы, шмыгнув носом, слабо улыбнулась Тауритари. Теперь все будет хорошо, наши предки помнят о нас, богиня вернется, несколько дней спустя, столица, нет, вы только подумайте, со злостью громко произнесла Эстила, глядя на лист бумаги, в три дня обернулись, годы, произнеся это вслух, начальница тайной стажи Итории перешла на внутренний монолог, я месяц ходила. А эти в три дня все оформили, Дарк, как их после этого назвать, проклятие, уехать не успела, а они уже замену Альсту, нашли, да не одного, а трех за те же деньги, да нужны они мне, Альст нужен, а не замшелые архивариусы, которые будут копаться в наших архивах, ага, прямо так мы их и пустим в цитадель, разбежались, и ведь успели все документы сделать, за три дня, со всеми подписями, уоу, твари дороговы, когда, значит, им нужно, то проблем нет, а когда, значит, я прошу, убила бы, Дарк, но что же теперь с ними делать, то, что им в нашем хранилище делать нечего, это не вызывает никакого сомнения, но как теперь мне отказаться, ведь сама же просила, вот и, дали, если я их привезу в Эторию, совет меня не поймет, Эстила бросила письмо на стол и, упершись сжатыми кулаками в столешницу, нависла над ним. Проклятый Альст, все из-за него, что же делать, Дарк меня, побери, Стефания стояла на краю лужайки перед своим домиком и, подняв голову, смотрела на неширокую сужающуюся черную полоску под окном, след от поехавшей по стене лестницы, если раньше она старалась всегда выбирать путь покороче, чтобы побыстрее попасть к себе, то после той ночи она старалась ходить так, чтобы еще раз посмотреть на эту отметину, каждый раз, когда она вспоминала о случившемся, сердце начинало стучать быстро-быстро, а к щекам приливала кровь. Запах ночи и роз, вкус его губ, как он меня тогда решительно поцеловал, этого не забыть никогда. Ах, как бы было здорово, если бы это случилось еще раз. Вздохнув, Стефания пошла вдоль кустов к дому. Как ни странно, но в этот миг ее мысли перескочили с Диньена Эри. Где он сейчас, с грустью подумала она, избавился он от своих крыльев или нет, и от вида эльфийки, скорее бы он вернулся, пусто без него, поговорить ни с кем, Дине опять во дворце, с семьей не поговорить, все как-то натянуто, приглашение для сестер я так у него и не попросила, теперь неудобно, а здесь все просто на зависть извелись, вчера, когда мою памятную табличку в зале славы открывали, думала дырку в спине прожгут, так смотрели. Особенно когда меня Дени поздравлял, завистницы, да и парни тоже, можно подумать, что я прямо из кожи вон, лезла, чтобы все это получить, ехали сами бы, да и воевали бы, я бы эту, табличку, не задумываясь, на нормальное отношение к себе поменяла, кто, бы только предложил, один Эри, друг, и его нету, размышляя о невеселом, Стефания дошла до своего домика и, поднялась по лестнице на второй этаж, открыв комнату, она увидела своих ног лежащий на полу конверт, который просунули в щель под дверь. «Ой, письмо!» — обрадовалась она. «От Диния или, может, от Эри?» Торопливо схватив, она оторвала его край и вынула лист. «После открытия памятной таблички», — читала она, — «увековечивающие постельные подвиги первокурсницы Терской в полковом обозе, за проявленное ею рвение и безотказность в этом незамысловатом деле и вознаменование ее нового достижения, советом рассматривается возможность установки на территории университета конной статуи принц Дени верхом на Стефании, в качестве примера для подражания всем ученицам университета, желающим быстро сделать карьеру». Ниже, под текстом, был накорябан похабный рисунок, надпись под которым гласила: «Проект памятника». Ничего не понимая, круглыми-прикруглыми глазами Стефания смотрела на листок, чуть пахнущий духами. Мозг, как говорится, заклинило. «Магистр Николас». «Да, Стефания, я прошу вас изменить план моего обучения. Мы, в общем-то, второй год обучения еще и не начинали. И что же, вы хотите в нем изменить? Я хочу изучать проклятие». «Проклятие? Хм, весьма неожиданно. А какие именно проклятия вас интересуют?» «Онемение, отсыхание языка, паралича рук, слепоты». «ФФ, весьма действенные, я бы так сказал, проклятия». «Ну хорошо, я думаю, что в изменении порядка изучаемых разделов нет ничего невозможного. Вы у меня теперь единственная студентка, и к программе обучения можно подходить очень гибко. Главное, было бы желание. Уверяю вас, оно у меня есть, господин магистр. Глядя на выражение вашего лица, я почему-то в этом ни на миг не сомневаюсь. Благодарю вас, ваше величество, за предоставленную аудиенцию». Высокородный Лерльтивунтиэль склонился в низком поклоне. «Лира». Левентюлинелла присела в реверансе. Сидящий на троне малого зала приемов императора Эльвиархайме склонил в ответ голову. Чело его было хмурым. «Похоже, сейчас я услышу об их отъезде», — сжав губы, подумал он, глядя на высокородных. «Принесла же нелегкая эту крылатую. Все эти дни эльфы ничем другим, кроме поисков, не занимались. Какие там балы, приемы, увеселения. Еще и рожи каменные делают, когда предлагаешь им заняться чем-то другим, кроме розысков. И эта курица куда-то пропала, так и не нашли. А эти обиделись, что мы им их крылатую не нашли. Домой собрались, найти бы того, кто во всем этом виноват. Ваше Величество», — заговорил Эльтивунтиэль, — «хочу сообщить вам, что высокородным советом Вечного Леса я уполномочен на принятие решения об установлении официальных дипломатических отношений между Вечным Лесом и Империей. Прошу вас принять мои верительные грамоты посла». Сделав несколько шагов к подножию возвышения, на котором стоял трон, Лер с поклоном протянул свернутый в трубку свиток, перевязанный яркой красной лентой. Стоявший внизу слуга принял его из рук эльфа и, поднявшись по ступеням, передал пергамент императору. «Что ж, господин посол», — нарушил через некоторое время установившуюся в зале тишину, пока он читал, — «Хайме, ваша верительная грамота принята. Отныне между нашими народами установлены дипломатические отношения, которые, ничуть не сомневаюсь, послужат им на благо. Передайте вашему совету, господин посол, мои самые лучшие пожелания и благодарность за столь мудрое решение». «Благодарю вас, ваше величество», — склонился в поклоне Эльтивунтиэль. «Непременно передам». «Вы уже присмотрели место для посольства?» «Да, ваше величество. У нас на примете есть два особняка, один из которых мы намереваемся купить в ближайшее время». «Замечательно». Император поднялся с кресла и спустился вниз, показывая тем самым, что официальная часть приема закончена. «Принесите вина», — скомандовал он, махнув рукой слугам. «Это нужно отметить, Лерльтивунтиэль», — обернулся император к эльфу, — «что же вы заранее не сообщили о цели вашей аудиенции? Я бы принял вас в главном зале, в присутствии всех первых лиц империи. Не каждый день происходят такие события». «Благодарю вас, ваше величество. Однако всякие торжества требуют времени. Времени, которое мы хотели бы потратить на поиски вестницы». «Понимаю», — чуть нахмурившись, кивнул Хайме. «У вас по-прежнему ничего?» «Ничего, ваше величество. Да, мой советник тоже ничем не может порадовать. А скажите, уважаемый Лер, то, что вы единолично принимаете решение об открытии посольства, ваш статус в Совете Леса настолько высок?» «Хм, видите ли, ваше величество, дело в том, что мнения Совета разделились поровну. Я остался единственным не проголосовавшим, так как сам никак не мог сделать выбор. В результате было принято решение направить меня главой делегации к вашему двору, дабы я на месте определился. Понятно. Интересно, и что же вас заставило ХМ определиться? Мне кажется, что наш прием вышел несколько скомканным, не так ли? И при таком раскладе мнений в совете 50 на 50, весьма остро, весьма. И вы приняли такое решение. Почему, ваше величество, буду с вами откровенным. Дело в общем-то не в вопросе установления дипломатических отношений. Лер на секунду задумался. Истинное дело в том, что наша самая молодая предсказательница сделала пророчество, в котором предсказала, что в столице империи появится крылатая вестница, и с этого момента начнется новая эра для эльфов и для людей, эра, в которой мы должны будем быть вместе. Прошу вас, сделал жест Хайме в сторону поднесенного слугой подноса, на котором стояло три узких высоких бокала с бледно-желтым вином. Благодарю, кивнул Лер, беря один из них. Вот, собственно, и все. Совет долго не мог решить, стоит ли брать во внимание пророчество юной Лиры или нет. В результате после долгих споров было принято компромиссное решение, которое, к счастью, оказалось верным. Вестница действительно появилась. Предсказанное сбылось. Значит, следует следовать и всему остальному, что в нем есть. Поэтому я и вручил вам, ваше величество, свои верительные грамоты. Вот, значит, кому я обязан посольством, подумал Хайме. Предсказательница и вестница. Ну что ж, как говорится, не было счастья, так несчастье помогло. Нужно будет потом узнать подробнее о пророчестве, коль оно исполняется. За новую эру в наших отношениях, провозгласил Хайме, поднимая фужер. Эри, я задумчиво смотрел в окно едущей кареты, меланхолично накручивая локон на правый указательный палец. Вот и привычка появилась. Потом придется отвыкать, хотя, может, и не придется. Хоть мальчиковое тело более привычно, но в этом крылья бьют все. Если вдруг кто предложит вернуться в образ Ариадора, но без крыльев, откажусь однозначно. Перефразируя земную фразу про грязную машину, я вся чешуся, так, хочется летать. Тасихат с ним, с мужским видом. Главное, крылья. Не, это ты загнул, ехидно откомментировал внутренний голос. Главное это, хвост. На земле почти все самцы так считают. Самое страшное, что может с ними приключиться, это потеря их статуса хвостоносителя. ПФФ, тоже мне, нашел экспертов. Если ничего из себя не представляешь, то что с хвостом ты, что без все одно, низший. Хоть, а борись, что ты весь из себя и за хвостатость что-то там тебе полагается. Самые крутые кто? Боги. А они что хотят, то и творят. Главное, четко знать при этом, кто ты и кто есть все остальные. Вот и будем держать их в качестве ориентира, и все будет нормально. Вон, у нас один в быка превращался, дабы одну демонессу соблазнить, и ничего не помнишь про него, кто что плохое сказал или говорит до сих пор. А ну ФФ, кто же что про верховного плохое-то скажет? А если кто чего и сказал, то давно уже молчит, совсем молчит. Но то верховный у него статус, и у меня статус крылатая вестница, посланница богини, живое воплощение древних эльфийских героев. Куда тут еще выше, я уж не знаю. Это да, это нам повезло, что мы так попали. Все к нашим услугам, и по шее надавать некому. Удачка, несомненная удачка. Как выяснилось в разговорах со старой эльфийкой, богиня народа эльфов отсутствовала. Отсутствовала давно, почитай, с самой Великой войны. Тогда она пропала, а в мир пришли новые боги, которые сейчас и правят. И сколько бы ни молились духовники, сколько бы ни призывали, все тщетно. Богиня не отзывалась. Похоже, новые властители мира что-то с ней учудили, сделал я вывод, услышав рассказанную мне историю. Действительно, зачем новичкам прежние, они и сами порулят, без бывших. Все понятно. Отсюда и нижайшая просьба, слетать за богиней и вернуть ее народу. Поскольку народу очень плохо без нее, крокодил не ловится, не растет кокос, а если серьезно, то он банально вырождается. Почему? Оказывается, эльфы сидят в своих лесах и никого к себе не пускают. Да, просто мало их. Так мало, что лишь на границе они могут создать для приезжих купцов хоть какую-то видимость плотности населения. И все. А дальше, за тонкой полоской границы, лес да лес кругом, в котором эльфы настолько же редки, как, ну не знаю, как кто, как орки, случайно в него попавшие, или гоблины, возможно. Короче, эльфы дули щеки, делая вид, что их страшно много, но сейчас все в лесу на сборе березового сока, основе эльфийской экономики, и не дай бог они все оттуда разом вылезут, никому тогда мало не покажется. Потемкинская деревня, одним словом, боятся, что если в империи узнают, как на самом деле обстоят дела, то повалит к ним люди осваивать незанятые территории. У людей проблем с детьми нет, это у эльфов проблемы, очень редко, и мало, трое детей в семье, это уже экзотика. Забавно, подумал я тогда, что-то кругом все потихоньку вырождаются, то варги, то теперь эльфы с той же проблемой. Интересно, как дела у орков с гномами обстоят, тоже вырождаются, или как? На просьбу вернуть богиню я ответил уклончиво, сославшись на то, что мне нужно вспомнить, и что-то мне подсказывает интуиция, что вспоминать мне лучше всего, читая древние документы и книги о магии. Особенно важным, мне кажется, узнать все о создании порталов. Услышав мое пожелание насчет книг, Тауретари тогда ненадолго задумалась. Оказалось, что дом, где я сейчас нахожусь, что-то вроде загородной резиденции, дача, как говорят на земле, на которой она со своей правнучкой проводит лето, а Малера, дочь местного правителя леса, у которого есть еще старший сын, но дочка, похоже, балованная любимица, которой все сходит с рук, даже капкан в парке простили, даже с попавшей в него вестницей, хотя уж за это, если не выпороть, то в угол точно нужно было поставить, за мою чуть не выдернутую ногу. Так вот, когда я заикнулся насчет архивов, Тауретари задумалась и сказала, что здесь ничего нет и за документами нужно ехать в главный город, в хранилище, но до города 3 дня пути. Ну что ж, пожал я на это плечами, 3 так 3, едем. И начались 2-дневные сборы, готовили к дороге карету, собирали вещи, но я, естественно, в этом не участвовал. Я был вип-персоной, задачей которой было не выбиваться из образа, ходил, правильно, ходила, не, улыбаясь, молчала, смотрела со значением и тренировалась правильно говорить, летал, отдыхал, после полетов, привыкал к своему новому виду, пытаясь понять, что это вообще такое. По идее должна быть иллюзия, причем без тактильного эффекта, в смысле, что при прикосновении можно заметить несоответствие между внешним видом и ощущением от прикосновения, а тут полное соответствие, что видим, то и чувствуем. Кожа гладкая и нежная, волосы тяжелые, тянут голову назад, грудь, пальцем тыкаешь, мягкая. Хорошо, ума не хватило не привернуть 5-й размер, пришло в голову, когда я разглядывал себя в зеркало, с таким богатством сихота, быс-2 я бы тогда полетал, только бы кувыркался, головой вниз. Однако сколько бы я себя не разглядывал, загадки своего внезапного превращения я решить не смог. Ну ладно, немножко выпил, ну чего-то там, накрутил в заклинании, но иллюзия должна быть иллюзией, а не не пойми чем, неотличимым от обычного живого тела. Ну не могло такого быть, чтобы вот так вот в один момент оно стало другим. Я же не оборотень какой-то из земного фильма, который немного поизгибался, повыл на луну, поскребся, и вот те вам, шерсти когти. Можно изменить тело? Можно. У меня это дома делают, но не в один же миг. На модификацию внутренних органов только с год времени уходит. Даже если использовать заклинание ускорения времени, и то несколько месяцев. А тут раз и готово. Безобразие. Как говорится, куда смотрит правительство. Но факт в зеркале. Эльфиечка с большими, от своего разглядывания, глазами. Очень-очень странно. Может, боги подсуетились? Вряд ли. Они меня боятся. Тогда пророчество, а смысл всего, притащить эльфам их богиню, какое это отношение имеет к концу света, как голову ни ломай, ничего в нее не приходит, кроме того, что она нынешним богам даст прикурить, и что, из-за этого наступит конец света, не, притянуто за уши, и высосано из пальца, скорее какое-то неизвестное мне свойство этого мира, что-то глубинное, присущее только ему, связанное с магией, в. В пользу этой версии говорит еще проблема с одеждой. Когда я проблему обнаружил, то буквально чуть не онемел от возмущения. Надеваю, значит, на себя белую шелковую рубаху из своих запасов, а она на мне превращается в эдакий легкомысленный топик. Как вам это нравится? Мне совсем не нравится. Ну, в конце-то концов, нельзя же так внезапно. Можно и с ума сойти, неподготовленному-то. Путем длительного эксперимента, перемерив всю свою одежду из потайного мешка, я получил результат. Чем больше, длиннее, шире, объемнее я надеваю вещь, тем меньше, уже, короче она на мне выглядит. Отличные всепогодные кожаные штаны для верховой езды превратились в плотно сидящие коротенькие черные шортики, надетые, по их виду, с мылом. Зато просто трусы превратились в элегантные бриджики. Почему, Ки? Потому что выяснилась еще одна засада: мужское на мне превращалось в женское, а женское в мужское. Это я выяснил, примерив женскую одежду, оставленную в комнате выставленными мною за дверь служанками, когда они попытались помочь мне переоблачиться. И Тишкин ты кот, прокомментировал я вслух это открытие. И как теперь, что мне теперь в нижнем белье бегать? Пусть по виду в зеркале трусы превращаются в штаны, но не камильфо мне, сихот, меня побери, в одних трусах-то рассекать. Это даже моя пластичная психика с первого раза не переварит. Значит, теперь каждый раз, меняя одежду, я буду по 2 часа разгадывать шараду, что из этого выйдет. Нормально, сказал внутренний голос, будешь теперь, как всякая приличная девушка, тратить 3 часа на сборы, никто не осудит. Красотку хихи, та пошел ты, сказал я ему, ошеломленный распахнувшейся передо мной перспективой. И ведь даже заняться вплотную этой проблемой нельзя. А ну как, обратно отщелкнет, если займусь исследованиями, и окажусь я в трусах и майке посреди какого-нибудь парадного эльфийского зала. Побьют ведь, и, возможно, даже ногами. Ладно, одежду, на потом, притрусь как-нибудь. Но если не считать казуса с одеждой, то все остальные изменения тела были терпимы. В силе я, похоже, не потерял, невзирая на свой хрупкий вид. Как ощущал энергию мышц в теле Эри, так она и сейчас ощущалась. Но вот в гибкости я явно прибавил. Особенно несколько непривычно была внезапно выросшая подвижность в области талии. Ну ладно, пусть будет еще один бонус этого тела в компенсации шмоточных проблем. Главное, крылья. Летал я ежедневно и по нескольку раз. В первый день, подремав после раннего завтрака до обеда, я вышел на улицу и, прямо с крыльца, без разбега, прыжком маханул в голубое небо с мелкими белыми облачками. Сделал пару кругов, осматривая сверху окрестности, но почувствовал, что, ничуть, как оказывается, я не отдохнул, и усталость ночного полета вновь наливает тяжестью плечи. Решил, что на первый раз достаточно, и пошел по спирали вниз, постепенно снижая круги. Как же это здорово, скользить на распахнутых крыльях, становясь почти вертикально в вираже, набирая скорость, а потом тормозить в горизонтальном полете, вплоть до полной остановки, и снова сваливаться на крыло, уходя в следующую петлю спирали. Полет, разве можно его с чем-то сравнить, на что-то променять? Кто летал, тот знает, а кто нет, этого не расскажешь, можно только пережить. Когда я закончил снижение и оказался у точки своего старта, я был встречен толпой. По-видимому, все обитатели дома дружно стояли на коленях, задрав головы вверх, и Тауретари была с ними. Правда, стояла она не на двух, как они, а на одном колене, но суть особо от этого не менялась. Крылатая, крылатая, благоговейно понеслось от толпы коленопреклоненных, когда я весьма удачно, не грохнувшись на глазах у всех с непривычки, приземлился на ноги. Крылатая, я убрал крылья, неспешно обвел всех взглядом, кивнул и направился в дом, не намереваясь произносить какие-либо речи или давать какие-нибудь обещания. Как выяснилось чуть позже, и без сольного выступления я сиганул в самый топ радиостанции. Одной демонстрации крыльев оказалось достаточно для причисления меня к сонму эльфийских богов. Ну, почти богов. Совершенно неожиданным результатом этого для меня стала моя изоляция. Просто поговорить с кем-то стало решительно невозможно. Когда твой собеседник через каждое слово пытается поклониться, встать на колени и смотрит на тебя восхищенно преданным взглядом, это утомляет. Уже через 1.5 минуты, а через 2 думаешь, уж лучше бы ничего у него и не спрашивал. Какие, оказывается, верующие эти жители леса. С хозяйкой дома, конечно, можно было поговорить в любой момент, но я хотел еще пообщаться так в неформальной обстановке, с разными эльфийскими персонажами, узнать, чем живут, чем дышат. Но не вышло. Внезапно выяснилось, что единственное, с кем можно говорить сколько угодно и почти на какую угодно тему, это Амалира. Ей было совершенно наплевать на мою божественность, крылатость и избранность. Нет, не плевать, она об этом, конечно, помнила, но на первом месте у нее, как и у меня, была развлекуха. Она записала меня в свои подружки и постоянно терлась рядом, засыпая меня вопросами, как только ей подворачивался случай. Еще ей понравилось ходить рядом со мной, принимая знаки поклонения от встречных эльфов. Причем делала она это с детской непосредственностью, совершенно не смущаясь. Мы же подружки. Чего? Мол, там, да, характер у девочки, немного понаблюдав за Амали, как сокращенно называла ее прабабушка, подумал я, та так вообще не вмешивалась, смотрела со стороны и улыбалась. Меня такое запанибратство поначалу сильно напрягало, тем более что я не знал, как себя вести в возникшей ситуации. Сихот его знает, может, вестницам положено любить детей, вон бабушка не пытается ее как-то особо одернуть. Что это? Это нормально или просто Амалире позволено все? Но не может же Тауретари допустить, чтобы внучке причинили вред? Значит, она уверена, что с ней ничего не случится. И значит, действительно, вестница любит детей. Ну и я старался, так сказать, дипломатично, любить ребенка правителя леса, вежливо, на расстоянии и с пресечением попыток сесть себе на шею. Это запросто залезет. Носих от меня побери, я никогда до этого столько не общался с детьми. Умею не умею, но вот пришлось. Ничего, жив и намереваюсь жить дальше. Скоро уже, отрывая меня от созерцания неспешно ползущих мимо окна придорожных кустов, сказала сидящая рядом Амали, когда мы приедем домой, я тебе покажу свою комнату. Она у меня большая и красивая, тебе понравится. Даже если не понравится, придется сказать, что нравится. Других вариантов, я так понимаю, быть не может, подумал я, глянув на улыбающуюся милой старушечьей улыбкой Тауретари. Она сидела напротив и всю дорогу с умилением на нас смотрела. У меня есть много кукол, продолжала хвастаться между тем Амали. Целый шкаф. Ну, если папа у нас король, то почему бы дочурке не иметь шкафчик игрушек? А хочешь, я тебе подарю куклу, любую, какую захочешь. Девочка повернулась ко мне, глаза ее горели азартом. А если мне понравится твоя самая любимая? С невинным выражением лица поинтересовался я. Амали нахмурилась и задумалась. Дам тебе совет, заговорщицки наклоняясь к ее уху, негромко сказал я, перед тем как приглашать меня в гости, спрячь сначала свои любимые игрушки, а потом приглашай. Амалира вытаращила на меня глаза, забавно приоткрыв рот. Тетя плохому не научит, улыбнувшись, не удержался я от дальнейшего развития своей мысли, несмотря на сидящую напротив, удивленную таким советом бабушку. Учись, взрослые называют это дипломатией. Девочка глубоко задумалась, забавно сморщив лоб. Ну и славненько. Чем больше она будет думать, тем меньше она будет говорить. Уши-то у меня не казенные. Кстати, об ушах, выяснил я, какой они должны быть формы. Почти как у людей, но верхний край чуть острее. В общем, со своими я угадал. Прятать не нужно. Карету качнуло. За окном кареты появился и исчез, промелькнув, дом. За ним еще один. И еще. О, вот и домики пошли. Лес это, конечно, хорошо. Экология там всякая, свежий воздух, но, пожалуй, урбанизация мне больше по душе. Яркое солнце в прозрачно-голубом, слегка выцветшем августовском небе. Дворец, размерами и архитектурой весьма уступающий своему человеческому собрату в столице империи. Площадь перед дворцом, мощенная ровной плиткой из светлого камня. Три длинные линии почетного караула эльфов в серых, шитых серебром парадных одеяниях. Поблескивающий на солнце начищенный металл, раскатанная вдоль строя, толстая, ярко-зеленая ковровая дорожка. На одном ее конце, слегка запыленная карета, с четверкой переступающих с ноги на ногу лошадей, серой масти. С другой стороны, владыка рассветного леса, за спиной которого его сановники с торжественными и, пожалуй, слегка растерянными лицами. По дорожке, мягко ступая высокими каблуками и держа абсолютно прямо спину, уверенно идет девушка с сияющими золотом волосами. Окинув взглядом замерший и, похоже, даже не дышащий караул, она подходит к владыке и останавливается, вопросительно смотря на него, ярко-зелеными глазами. Несколько мгновений они смотрят друг другу в глаза. Секунда, другая, и владыка склоняется перед ней в глубоком поклоне. Сановники за его спиной повторяют его движение. Выпрямившись и глядя в лицо гостя, он произносит звонкую фразу приветствия на древнеэльфийском языке, делая приглашающий жест рукой. Видно, что девушка не поняла. Немного наклонив голову к правому плечу, прищурившись, она прислушивается, задумавшись на несколько мгновений, и наконец произносит в насторожившейся тишине: «Пожалуйста, повторите еще раз». Звонкая фраза вновь взлетает к прозрачному небу. Девушка чуть склоняет голову и улыбается краешками губ. «Приветствую и благодарю тебя, владыка рассветного леса», — медленно произносит она на древнеэльфийском, так, словно давным-давно на нем не говорила и теперь вспоминает. «Я принимаю твое приглашение. Я вступлю под сень деревьев твоего леса». За спиной золотоволосой девушки с легким хлопающим звуком распахиваются огромные белые крылья. «День рождения, отец, у меня скоро день рождения». Принц Дени произнес это как бы между прочим, словно эта мысль так, случайно, пришла ему в голову. А на самом деле он полностью поглощен другим наблюдением за вольтежировкой молодого жеребца с черной атласной шкурой, облокотившись на деревянные перила площадки. Принц вместе с отцом смотрели на загон. «Мда», — отсутствующе отозвался Хайме, не отвлекаясь от движений коня и наездника. «И что, до него ведь почти месяц с лишним. Я подумал, что гостей ведь нужно предупредить заранее». «Да ну», — не поверил император, переведя взгляд с коня на сына и с удивлением посмотрев на него. «Тебе ведь всегда было все равно, кого пригласят и когда пригласят. Ну, мне вдруг подумалось, что если это мой праздник, то мне следует отнестись к его проведению более ответственно, проследить за подготовкой, ведь приглашенным нужно время, чтобы собраться, не в последний же момент они будут все делать». «Разумно», — согласился Хайме, кивнув головой. «Слышу слова взрослого человека. Я скажу Роберто, пусть перепишут прошлогодний список и дадут тебе. Посмотришь, кого добавишь, кого вычеркнешь». Произнеся это, Хайме отвернулся от сына, вновь наблюдая за жеребцом. Однако в уголке рта императора появилась ухмылка, а в слегка прищуренных глазах смешливые искорки. «Похоже, это было вступление», — подумал он. «Посмотрим, чем он его закончит». Долгая пауза. Наконец принц не выдержал. «Знаешь, отец», — задрав голову в небо и совершенно равнодушным тоном, словно о каком-то пустяке или незначащей вещи, заговорил он, — «как ты смотришь на то, что я в этот список внесу Стефанию Терскую?» Пользуясь тем, что сын не видит его лица, Хайме ухмыльнулся. «Вот, значит, к чему этот разговор». Что-то в этом роде он и предполагал. «Стефанию?» — с наигранным удивлением повернулся он к Дению. «Терскую? Но ты же знаешь, что ей запрещено появляться во дворце. Ты забыл, отец? Ведь ты можешь приказать, и ее пропустит». Улыбаясь, император несколько секунд смотрел в полные ожидания глаза Дения. «Что, сын, она столь хороша, что мне следует отменить решение совета магов и моей службы безопасности?» «Ну», — замявшись, протянул в ответ тот. «Так да или нет?» — легко рассмеялся Хайме, собирая морщинки в уголках глаз. «Как-то ты неуверенно отвечаешь. Ты уж определись, коль взялся просить». Принц вздохнул. «Хороша», — вновь вздохнул он и потупился. «Да, мне она тоже понравилась. Правда?» — сын взглянул на отца. «Глазки у нее хорошие, и ножки. Симпатичная девушка. Как я понимаю, ее присутствие будет для тебя лучшим подарком на день рождения. Ну, и жеребец, значит, тебе не нужен?» — уточнил Хайме. Принц перевел глаза на вставшего в этот момент на дыбы жеребца, под тонкой шкурой которого четко проступили напряженные мышцы. Секундная пауза принятия решения. «Не нужен», — решительно сказал он. «Договорились», — усмехнулся император. «Тогда я его забираю себе, а тебе приглашение». «Согласен, согласен», — улыбнулся во всю ширь Дени. День рождения — грустный праздник. Плохо освещенный закуток зала, широкие, тяжелые портьеры, закрывшие окна, слышны приглушенные звуки музыки и людские голоса. За колонной, близко-близко друг к другу, две фигуры. Звук поцелуя. Тихий, взволнованный шепот. «Ди, что ты делаешь?» Звук поцелуя. «Ди, ну нельзя та». Звук поцелуя. Частое дыхание. «Поцелуй. Куда ты меня тянешь? Нас увидит ТСС. Иди сюда, за портьеру. Ди». Звук поцелуя. Чистое и частое дыхание. Шорох платья. «Пойдем, Куда, тут увидит. Пошли, Ди, тебя же будут искать. Пошли, пошли, Ди. Стефания. Медленно, легкой тонкой струйкой уходит сон. Просыпаюсь. Что-то такое снилось, яркое. Не открывая глаза, пытаюсь вспомнить, цепляясь за остатки сна. Нет, не помню, жалко. С удовольствием потягиваюсь, зеваю и открываю глаза. Бах, это не моя комната. Мое платье, снятое в попыхах и кинутое кое-как на стул. Туфли, валяющиеся рядом. Чулки. А я в чужой постели. И на мне ничего. Нет, я совсем голая, под одеялом. Ди, мы с ним вчера. Я почувствовала, как залили мои щеки. Я переспала с ним. Что я наделала? Какая же я дура, что он обо мне теперь подумает. Какой стыд. Где он? Ушел. Нужно срочно бежать. Я не смогу посмотреть ему в глаза. Бежать. Однако я не успела. Только я дернулась к одежде, как рядом раздались шаги, и знакомый женский голос с насмешкой произнес: «Ну и долго ты еще собираешься валяться в постели, лежебока твоя? Стефания уже небось встала и наверняка пишет тебе письмо с пожеланиями доброго утра, а ты еще даже глаза не продрал, Диинчик». Рывком сев в постели, я, сжавшись и подтянув колени к груди, натянула на себя одеяло так, что у меня наружу остались торчать только нос и глаза. «С добрым утром, подъем, лентяй, вперед, вперед, трубазо». Ой, в этот миг появившаяся на пороге спальни принцесса Сюзанна увидела меня. Глаза ее от изумления стали круглыми-круглыми, а рот открылся. Я, сгорая от стыда, втянула голову в плечи и постаралась еще больше зарыться в одеяло. Эу, разводя руками в стороны, издала несколько звуков. Потрясенная Сюзанна, видно, пытаясь что-то сказать, я молчала, до боли закусив нижнюю губу. Та между тем справилась со своим изумлением, глянула по сторонам, осматривая спальню, задержалась взглядом на моем брошенном платье, туфлях, всем остальном и повернула голову ко мне. «Доброе утро, баронесса», с легкой насмешкой в голосе произнесла она, приветственно чуть наклоняя голову. «Вы случайно не знаете, где мой брат? Я зашла разбудить его на завтрак». Я несколько раз моргнула в ответ, не зная, что сказать. В этот момент раздались шаги, и за спиной Сюзанны появился Дени, с букетом белых роз в руках. «А, вот и он», радостно произнесла она, оборачиваясь. «Что ты тут делаешь?» Напустился тот на нее. «Что, как обычно, пришла растолкать тебя к завтраку», ответила она, пожав плечами. «А ты уже встал? Давай иди, иди отсюда». Дени обхватил сестру свободной рукой за талию и потащил ее спиной вперед через порог, прочь из спальни. «Пусти меня, что ты меня тащишь?» — возмутилась Сюзанна, пытаясь оторвать от себя его руку. Дверь в спальню закрылась. Я вскочила с кровати и, прикрываясь одеялом, кинулась к платью. «Ты зачем это сделал? Ты что, дурак?» Ухватив брата руками за грудки, Сюзанна прижала его спиной к стене. «Сама дура, отпусти. Как ты мог с ней так поступить? Ведь она же тебя любит. А ты? А что я? А ты, скотина, воспользовался этим? Что она теперь будет делать? Ты подумал, и не тычь мне своим веником в лицо. Убери. Что она должна делать? Выйдет за меня замуж, и все. А ты не обдирай мне розы своей физиономией. Пусти. Чего? Ты что, жениться решил на ней? А что, она любит меня, я люблю ее. Что еще? И когда же ты собираешься сделать ей предложение руки и сердца? Сейчас и сделаю. Вот за цветами ходил». Сюзанна, онемев, большими глазами смотрела на брата. «Что ты на меня так уставилась?» Не выдержал ее взгляда Дени. «Знаешь», — медленно произнесла принцесса, видно, что-то решив для себя, — «я думаю, ты поступаешь неправильно. Предложение руки и сердца – это событие. Его нужно делать в присутствии ее отца и матери. Иначе будет не по протоколу. Но ее родителей тут нет. Знаешь, тогда что? Сделай это в присутствии наших родителей. Они сейчас как раз будут на завтраке». Растерянно протянул Дени, похоже, никак не ожидавший такого развития событий. В этот момент раздался звук открывающейся двери, и в комнату из спальни осторожно выглянула лохматая Стефания. «Баронесса, пойдемте со мной», — обернулась к ней Сюзанна, протягивая руку ладонью вверх. «Мои служанки помогут вам привести себя в порядок, умыться и уложить волосы». «Э-а», — издал непонимающий звук Дени. «Не спорь», — наклонившись к его уху, быстро прошептала Сюзанна. «Ей нужно привести себя в порядок, и ты займись собой, а то достаточно одного взгляда на вас, чтобы понять, чем вы тут всю ночь занимались. Да, благодарственно кивнув, согласился Дени. Мы быстро, громко сказала Сюзанна брату, сделав от него шаг назад. Не скучай, представляю, что сегодня будет на завтраке. Несколькими секундами спустя подумала она, ведя за руку к двери вяло переступающую ногами Стефанию. Бедный, бедный Динчик, глупыш. Звук открывающейся двери. Сколько можно спать? Недовольно спросила Анжелина Хайме, строго глядя на вошедшую в столовую дочь. Мы с отцом уже почти закончили завтракать. Уже кофе пьем, а вы все спите. Прости, мамочка, скромно опустив глаза, сказала Сюзанна, усаживаясь на свое место. А где Дени? Принцесса неопределенно пожала плечиком, окидывая взглядом еду, стоящую на столе. Ему сегодня можно, сказал Хайме, переворачивая листок с кратким отчетом событий за прошедшую ночь. Он вчера столько танцевал, наверное, просто не смог встать. Да уж, протянула императрица, вспоминая вчерашний праздник, и все со своей терской. Вот ведь выбрал. Было бы, как говорится, что. Император не ответил, ограничился движением бровей вверх, которое можно было интерпретировать как «ну мало ли», и продолжил читать. Анжелина вздохнула и поднесла к губам низкую фарфоровую чашку с кофеем. «Небось проснулась сегодня на седьмом небе от счастья», — подумала она о Стефании, делая небольшой глоток. «Как же мне ее от него отвадить?» В этот миг обе створки двери столовой распахнулись. На пороге стояли растерянная Стефания, прижимающая к себе левой рукой букет белых роз и держащий ее за другую руку сияющий Дени. «Отец, мама», поочередно обратился он с полупоклоном к удивленно вскинувшему брови отцу и к испуганно замершей с кружкой у рта матери, «разрешите вам представить мою невесту, Стефанию Терскую». Кх-кх-кх-кх. Захлебнувшись кофеем, зашлась в приступе кашля. «Бедная мама, разбитая пополам облюдце чашка с остатками кофе, облитая скатерть, коричневое пятно на светлом платье вытирающей слезы, императрицы, сунувшиеся навести порядок слуги выгнаны, принцесс, невестой выставлен императором за дверь столовой на 5 минут, это ты во всем виноват», немного в нос и вытирая уголком платка правый глаз обвиняющий, произнесла Анжелина, «ты ему всегда во всем потакаешь, зачем ты разрешил пустить ее во дворец, зачем, ну захотел сын пригласить себе на день рождения подружку, что?» «Тут такого?» – пожал плечами Хайме. «Подружку? Подружку? Проститутка она, а не подружка». Не успели оглянуться, как она к нему в постель залезла. «Он у нее первый», – подала голос Сюзанна, тихо-тихо сидевшая до этого с краю стола. «Это она тебе сказала?» – повернулась к ней мать. «Нет, я сама убедилась. Пока Дени приводил себя в порядок, я пробралась к нему в спальню и посмотрела. Можно вместе сходить и посмотреть. Вот еще», фыркнула Анжелина, «много чести. Да и вообще, что это такое? И это мои дети? Брат развратничает, а сестра бегает и смотрит простыни. Для чего я тебя воспитывала? Чтобы в один прекрасный день узнать, что моя дочь ведет себя не как принцесса, а как любопытная трактирная девка. А что это такое, Сюзанна? Я тебя спрашиваю». Сюзанна неопределенно пожала плечиком и, опустив глаза, уставилась в стол. «Или, может, ты ему помогала? Может, тут все давно уже про все знают, и только одна я, как последняя дура, борюсь за то, чтобы сохранить остатки приличия? Ну, мама», надула губки Сюзанна, «ну не ругай меня, я совершенно случайно узнала, честное слово, пришла будить его на завтрак, а она там, а потом пришел Денис с цветами, собрался делать ей предложение, идиот», прокомментировала сквозь зубы императрица. «И что сделал? А ты не могла его остановить? Сказать ему, что он дурак, безмозглый? Так бы и стал он меня слушать. Я поступила хитрее. Я сказала, что это будет не по протоколу, так как нет родителей, и отправила его сюда, чтобы вы его остановили». Император хмыкнул, одобрительно посмотрев на дочь. На несколько секунд над столом повисла тишина. «И что теперь делать?» — задала вопрос в пространство Анжелина. «Вот что теперь делать?» — секунду спустя повторила она вопрос, обращаясь уже к мужу. «А что, что-то нужно делать?» — задал тот ей встречный вопрос. «Что-то случилось?» «Как не случилось?» — вскинулась Анжелина. «Сю, выйди», — приказал император. «Хватит сходить с ума», — сказал Хайме, дождавшись, когда за дочерью закроется дверь. «Ну переспал он с ней, все равно бы он когда-то начал, и с кого-то, а так сделал себе подарок на день рождения. Император ухмыльнулся. Так ты что, с самого начала знал, чем это кончится? Знал и специально разрешил ему? Ничего я не знал и не планировал. Поверь, внезапная прыть, которую проявил наш уволень, удивительно для меня самого. Не ожидал от него такого, не ожидал. Хайми покачал головой с видом «ну надо же, кто бы мог подумать». Он попросил разрешения ее пригласить, продолжил он. Я подумал, ну потанцует он с ней, ну может, прижмет пару раз в уголке. Ну, чего там, парню 18 исполнилось, в его возрасте уже пора ухаживать за девочками. Вот именно, ухаживать, а не спать сразу с ними. Что я могу тебе на это сказать? Ну шустрый он у нас в плане женского пола вырос, гордись. Император вновь ухмыльнулся, разведя руками в стороны. Чем? Чем гордись? Тем, что он теперь будет не пропускать ни одной юбки. Это вряд ли. Мне кажется, что Дени в этом вопросе будет щепетильным. Сама посуди, не со служанок, как старший, начал. Ха-ха, тебе все шутки, а у меня сердце кровью обливается. Он же жениться на ней собрался. Да ладно, это просто восторг после первого раза. Кстати, ведь твое воспитание обесчестил девушку, женись. Вот он и следует твоим заветам, так что ты должна быть довольна. Но что-то я не вижу на твоем лице радости от того, что твой сын вырос порядочным мужчиной. Ну не на ней же. Да, согласился, цыкнув углом рта Хайме, партия, так себе. Но с другой стороны, можно легко решить проблему. Вот если бы он дочь Берги трахнул. Император на миг задумался, видно представляя себе картину. Вот тогда бы я точно просто так бы не отвертелся. Вполне возможно, что пришлось бы Дене женить, а с отцом Терской я договорюсь без проблем. Император опять призадумался, но с другой стороны, продолжил размышлять он вслух, перебирая варианты, она маг, сильный, наши внуки могли бы тоже быть магами. А вдруг, Хайми повернулся к жене, поднятыми бровями и выражением лица, предлагая обсудить эту интересную мысль, пришедшую в голову. Внуки, вскинула голову та, угу, тогда можно было бы в совет магов, внуков не будет. Анжелина вскочила со стула и, подхватив юбку, понеслась к двери. Не будет. Пах, хлопнула за ее спиной дверь столовой. Император посмотрел на дверь, подвигал бровями вверх-вниз, пожал плечами и повернулся к столу. Ну не будет, так не будет, вздохнув, философски пробурчал он под нос, берясь за ручку кофейника. Пей. Нетерпящим возражения жестом императрица протянула Стефании наполовину наполненный водой прозрачный стакан, только что вылитый в него содержимое темного пузырька зелеными клубами, бледнее, растворялось в воде. Что это? Это чтобы твое ночное приключение осталось только приключением. Ты поняла? В смысле, бастарды мне от тебя не нужны? Жестко, глядя в глаза девушке, произнесла Анжелина. И ему не нужны. Пей. Не буду, сделав глотательное движение горлом, тихо ответила Стефания. А вдруг она меня решила отравить? Подумала она, глядя в злое лицо Анжелины. Или у меня потом вообще не будет детей, ты будешь мне перечить? Удивилась императрица. Ты, вертихвостка. Стефания упрямо сжала губы. Неужели ты надеешься разжалобить мое сердце, родив ребенка? Так, вот, можешь на это даже не рассчитывать. Моему сыну нужна не такая жена. Ты недостойна даже одного его волоска. Пей. Пауза. Пей, я тебе говорю. На. Внезапно волосы Стефании заструились на невидимом ветру. Протянув руку, она взяла из рук Анжелины стакан, секунду подержала и резким движением швырнула его в угол. Не буду. Четким голосом произнесла она, глядя на свою мучительницу стремительно темнеющими глазами. Темная тварь, наклонив голову и без страха смотря в ее изменившееся лицо, прошипела императрица. Я не позволю тебе причинить вред моему сыну. Я не подпущу тебя к нему. Вы не сможете запретить мне его любить. Также прошипела в ответ Стефания, глядя прямо в глаза. И ему не запретите. Увидишь. С грохотом распахнулась дверь. В покой Анжелины, в который она привела Стефанию поговорить, ввалились всполошенные всплеском силы дежурные маги, сопровождаемые гвардейцами. Следом за ними вбежал с перепуганным лицом Дени, ожидавший окончания разговора в коридоре. Не обращая внимания на толпу посторонних, императрица повернулась к сыну и громко приказала, чтоб ноги ее тут больше не было, видеть ее не желаю, вон, отсюда. Повернулась она к Стефании, властно указывая ей рукой на дверь. «Мама, что?» – начал было говорить Дине и осекся на полуслове, уставившись на Стефанию. Та, с развивающимися волосами и целиком черными глазами, выглядела жутко. «Видишь, кто она такая? А, куда ты смотрел?» С торжеством в голосе обратилась Анжелина к сыну, указывая на Стефанию рукой. «Выведите ее из дворца», — приказала она магам и гвардейцам. Немедленно те несколько неуверенно двинулись к девушке. Стефания, не обращая на них внимания, несколько секунд молча смотрела на Дине своими антрацитовыми глазами так, словно чего-то от него ждала. Затем двумя руками приподняла юбку и пошла к двери, прямо на толпу. Охрана стремительно расступилась в стороны, освобождая ей дорогу. «Э-а!» – издал звук принц, стоявший с открытым ртом, когда она проходила мимо него. Однако Стефи ничего ему не ответила, даже не повернула голову в его сторону. С прямой спиной, с развивающимися волосами, вдоль двух рядов расступившейся охраны, при всеобщем молчании, она дошла до двери и вышла в коридор. «Проводите!» – царственно махнув рукой ей вслед, приказала Анжелина. «И освободите мои покои. Но ты, сын, останься, Эри. Сегодня мне ночью приснился дивный сон, яркий, цветной и эротический, что было весьма странно. За все время пребывания в этом мире ничего подобного мне не снилось. Приснится же чушь такая», — подумал я, почти проснувшись, но, не открыв еще глаз, съел, что ли, что-то не то. «Надо перестать нажираться на ночь. Спишь потом тревожно. Что за муть мне сегодня приснилась?» По-прежнему не открывая глаз, я попытался сосредоточиться на обрывках ускользающего сна, чтобы припомнить подробности. Первое, что всплыло, чувство, восторг, радость и ощущение чего-то светлого, волшебного, сияющего и прекрасного. Все это обрушилось на меня так, что мне на миг показалось, что у меня остановилось сердце и я сейчас задохнусь. Ничего себе, вот это да. Пожалуй, следует пойти и собрать остатки того, чем я вчера перекусывал на сон грядущий. Я бы не отказался еще разок такое посмотреть. Немного повернув поудобнее голову на подушке, я продолжил вспоминать. Однако дальнейшее исследование меня несколько озадачило. Из воспоминаний получалось так, что во сне я был девушкой, и по всему выходило, что я занимался с кем-то сексом. «Так», — протянул я, когда вспомнил этот кусочек сна. «Это еще что за ерунда такая?» Сихот так и знал, что ничего хорошего просто так не получишь. Сначала замануха в виде суперсна, а потом, бац, ты вне мне. Пойми, кем, с кем, где и как, БРР. Приснится же такое. К чему бы это? К дождю или перемене погоды? Что, неужто эльфиек так порой обуревают желания? А чего у них? Тогда детей-то нет? При таком-то уровне энтузиазма, или это я действительно съел что-то не то? Ладно, сон, это всего лишь сон, а я живу в реальности. Я зевнул, потянулся и приподнял голову над подушкой, дабы глянуть в окно и оценить погоду на предмет ее летности. Может, действительно, такой сон к перемене погоды и на улице уже вовсю льет дождь? Да не, солнечно. Я сел в постели, на согнутые под себя ноги. Забавно, но и Риадором я в такой позе и пару минут бы не просидел, а сейчас, запросто. Еще раз широко зевнув, я хорошенько потянулся, прогнувшись спиной, и сцепив на затылке пальцы. «С добрым утром, Басса!» Пожелал я себе хорошего дня на эсфиратском. «С добрым утром!» Уронив руки вниз, на колени, я выдохнул, опустив плечи, и немного сутулился. Сижу, скольжу взглядом по спальне, жду, когда окончательно проснусь. Покои мне предоставили неплохие. Гостиная с большущими окнами, здоровенный балкон, весь увитый вьющимися цветами, уютная комната с парой мягких диванчиков и креслом для поваляться и посидеть, спальня и ванная комната. Спальня была истинно девчачьей. Розовые стены, розовые коврики на светлом деревянном полу, трюмо с большим зеркалом и мягкой табуреткой перед ним, тоже с розовой подушкой. Ну и шторы, естественно, розовые. В первый момент столь большое преобладание одного цвета вызвало у меня отторжение. Однако, потом, я присмотрелся, нормально, баланс есть. Дизайнер спальни палку не перегнул, компенсировал излишек розового большими открытыми пространствами светлого пола, темными досками кровати, шкафа и трюмо. плюс белый тюль на окнах, так что нормально, мой глаз художника, спальня не резала, единственно, я никогда не был поклонником этого цвета, но что ж теперь, если взялся играть роль, то декорации должны быть соответствующие, иначе зрители будут испытывать дискомфорт, и выступление может не удастся. Это даже забавно, пожить в такой обстановке. Себе-то я никогда подобного не сделаю, а тут можно оценить, как это, жить в таком антураже. Пока испытания проходили нормально, тошноты при входе в спальню не возникало, а еще у меня была большая ванная комната со здоровущей медной ванной, в которой я с удовольствием сидел. Мне и раньше такое времяпрепровождение нравилось. Ванная, как в приличных местах, с двумя кранами горячей и холодной воды, лей не хочу. Плюс служанки добавляют еще какие-то растительные экстракты и просто лепестки цветов, или пену делают. Вылезаешь из воды, вау, кожа как шелк, и настроение супер. Ну люблю я себя, люблю, хоть даже я на себя сейчас не совсем похож. Пусть многие мужественные сочтут тягу к удобствам признаком излишней изнеженности, мне плевать, всегда любил удобство, и не собираюсь наступать себе на горло, чтобы соответствовать чьим-то представлениям. Сервис – это вещь. Единственный напряг у меня возник со служанками и одеждой. Они рвались помочь раздеть и одеть меня, а как я им мог это позволить? С теми-то выкрутасами, что творила на мне одежда. Поначалу я одевался сам, приказывая, чтобы мне принесли всякой одежды побольше, а потом уже самостоятельно комбинируя из этой кучи что-то вменяемое. Поначалу все шло хорошо, но потом возник вопрос со стиркой. Ходить в женском, а отдавать стирать мужское, это как, по мне так подозрительно. Подумал я, подумал на эту тему и вспомнил, как умничал с Алистерой на тему королей. Мол, все, что короли не делают, делают это они по-королевски. К этому моменту я уже несколько попривык, обвыкся, убедился, что никто меня на соответствие не проверяет. Только при первой встрече правитель леса поприветствовал меня на древнеэльфийском. Но это, похоже, была не проверка, а попытка, как говорят на земле, повыделываться. Как я узнал, древний язык тут знают совсем не все. Я его тоже не знал. Но спасибо, Хель, не подвела. Записала то, что нужно. Со второй фразы я вспомнил и сумел, пусть медленно, но главное, правильно ответить на приглашение. Так что дипломатического конфуза не случилось. Впрочем, даже если бы я не понял, то мне кажется, ничего бы страшного не произошло. Крылья, вот главное, все были совершенно уверены, что я настоящая вестница. Плюс еще Тауретари рассказала всем, что я живое воплощение их древних героев. Так что даже, ходи я в валенках, буденовке с красной звездой и волочащимся следом по земле парашютом, никто бы во мне русского шпиона не признал. Все бы все равно видели во мне фон Штирлица. Поэтому, касаемо своей проблемы с одеждой, я подумал, а, собственно, в чем проблема? Я же вестница, волшебное существо, и все, что я делаю, тоже волшебно, и одежда меняется на мне в результате этого, вроде того, что древние эльфы и эльфийки, их же по легенде во мне много, не могут между собой договориться на предмет, в чем сегодня выйти на люди. И точно, никто и не дернулся сказать что-то вроде, это не по правилам, так быть не может. Наоборот, это стало еще одним доказательством моей внеземной сущности. Подозреваю, что если бы была возможность, очереди бы выстраивались, чтобы поглядеть, как я переодеваюсь. Но, как говорится, счастье только избранным служанкам и Амалере. Последняя вообще захватила должность главной чесальщицы моих волос. Лично я в первые дни просто не знал, что делать со своей гривой. Опыта ведь никакого. Попалась мне, правда, в библиотеке книжка с названием «Бытовая магия». Я ее прочитал, особенно внимательно главу по уходу за одеждой и волосами, но применять на себе заклинания не рискнул. А вдруг в Эриадара превращусь? Совершенно не к месту такое будет. Служанки же почему-то расчесать меня не предлагали. Поэтому первые два дня я, сцепив зубы, драл себе волосы щеткой сам. Но тут моим видом заинтересовалась Амали. «Ты такая лохматая», улыбнувшись с детской непосредственностью, сказала она. «Почему ты не причесываешься?» Я кисло посмотрел на нее. Стоило полчаса драть волосы, подумал я, чтобы потом какая-то девчонка спрашивала, почему я выгляжу как чучело. Стоп, кодовое слово, девчонка. Она девчонка, а я нет. Она должна знать. Я глянул по сторонам. Никого. Отлично. Я долго спала, грустно вздохнув, сказал я, наклонившись к